«Дина, не настраивай себя так дерзко! Обещай мне!» – беспокоилась мышка. «Макака, может быть, нам пойти вместе?» – предложил Леня. «Нет, я пойду одна. На все самое трудное я всегда иду одна», – сказала Динка. Когда Леня и мышка уехали, прибежала Федорка. «Ну, як ты, собираешься до пана? А там уж бабы опять набежали. Прослышали те, Ефима, что ты до пана идешь с бумагою, то так волнуются, выглядываю тебя». Динка стала собираться. Даже не взглянув на платье, которое приготовила ей мышка, она вынула из комода свой украинский костюм, надела вышитую рубашку, сборчатую юбку, синий герсет. Федорка одобрительно кивала головой. «Бери, маниста, ось ленты бери. Пан дуже любить, кто в украинском ходит. Вот эти бусы возьми с синими глазками, да побольше надень, чтобы аж звенело на шее». Динка послушно надевала все, что ей подавала Федорка. «Ось еще ленты повяжи, чтобы аж донизу спускались», — украшая Динку, болтала Федорка. Видя залог своей удачи в том, что понравится пану, Динка и сама наряжалась тщательно и деловито, разглядывая себя в зеркало. Как всегда, опасение ее вызывала пылающая нижняя губа. «Испортит она мне все!» — с раздражением думала Динка, то приближая к себе зеркало, то удаляя его. «А ну, иди, Федорка, и жди меня в экономии, я приду сама!» Отослав подругу, Динка еще раз оглядела свой костюм, свисающий до полу ленты, тонкую шею, отягощенную бусами. Во всем этом великолепии, на полудетском лице ее с оранжевым румянцем на щеках, словно выскочившие из ржи васильки, дерзко синели глаза. Динка попробовала смягчить их выражение, но главная угроза не понравиться пану таилась не в глазах. Прямо перед Динкой, отражаясь в зеркале, как только что расцветший бутон алого мака, дразнил и беспокоил ее набухший, как после дождя, пышный детский рот. Динка с досадой попробовала прикусить нижнюю губу зубами, втянуть ее внутрь. Но, глядя на свое вытянутое при этом лицо, с отчаянием вспомнила, как однажды зимой взволнованная Алина сообщила, что на один из ее четвергов придет настоящий поэт и будет читать свои стихи. «Как бы Динка не срамила нас, мама!» – беспокоилась Алина. И назло ей Динка решила во что бы то ни стало понравиться поэту. Это было время, когда за ее отросшими косами уже бегали гимназисты, громко споря за ее спиной, прицепные они или настоящие. Разрешая их спор, Динка собирала вокруг себя поклонников, беззастенчиво уплетала выигранные пирожные и по воскресеньям под звук вальса разъезжала на освещенном фонарями катке в кресле на полозьях. В день посещения поэта она в самый последний момент уселась поближе к столу, свесив на грудь свои косы. И как только высокий красивый поэт с пышной шевелюрой показался на пороге, замерла, как на стойке, изо всех сил вытянув свою нижнюю губу внутрь и не смея даже пошевелиться, чтобы не выпускать ее из зубов. Собравшаяся молодежь шумно приветствовала поэта. Хохолок, скромно пристроившись у двери, с удивлением поглядывал на притихшую Динку. Поэт начал читать стихи. «Седая лунь седой весны, мои седины тихо лижет». Стихи показались Динке мудреными, и на один какой-то момент она раскрыла рот, но тут же, спохватившись, снова прикусила губу. И вдруг увидела отчаянный взгляд мышки, вызывающий ее за дверь. Динка всполошилась, пролезла между стульями и вышла. За дверью мышка схватила ее за руку. «Что это ты делаешь?» – взволнованно зашептала она. «У тебя лошадиное лицо, с Алиной чуть не обморок». Динка вскипела, обозлилась и, поняв, что все пропало, бурей ворвалась в комнату. «Эй, ты!» – грубо крикнула она хохолку. «Пойдем отсюда! Нечего нам тут делать!» По счастью, поэта окружала тесная толпа Алининых подруг, и выходка Динки осталась незамеченной. Вспомнив об этом сейчас, Динка глубоко вздохнула.